Чужой. Зимою в холодные февральские дни у шотландской овчарки Перри родились щенята. Никто не знал, что они должны у нее быть. День стоял холодный, морозный, и все щенята погибли. Долго скучала оставшись одна собака, скулила, ничего не ела, и от накопившегося молока распухли и болели соски. Тогда я решила подбросить ей щенка Динго. Динго — это дикая австралийская собака. У Динго было 6 щенят, все здоровые крепыши, кроме одного. Этот один был такой маленький, худенький, и мать ухаживала за ним хуже, чем за остальными. Не так часто вылизывала, не так заботилась. А когда малыш к ней подползал, нередко отпихивала его носом. Рос он хилым и слабым. Позже всех открыл глазки, позже начал ходить. Вот поэтому я и решила подбросить его Перри. Но сделать это сразу было нельзя. Надо было перевести собаку в теплое помещение. Около слоновника была свободная комната. Я отгородила в ней угол, постелила солому и впустила Перри. Перри сначала обошла всю комнату, обнюхала все уголки, потом спокойно улеглась на приготовленное место. Тогда я принесла ей Динго. Неласково встретила чужого щенка собака. Он был намного крупнее ее малышей, да и цветом совсем не такой. Динго за ней бегал, ласкался, а собака ворчала, огрызалась и уходила. На ночь оставить их вместе я боялась. Пришлось разгородить комнату. В одной половине я оставила Динго, а в другой Перри, и ушла. Ушла не сразу. Несколько раз возвращалась и заглядывала в окно. Оставшись один, щенок скучал. Без матери было холодно, непривычно одиноко. Он визжал. Перри заметно волновалась. Напомнил ли ей визг щенка собственных малышей или проявилось материнское чувство, не знаю, только она несколько раз вставала с места, подходила к отгороженному углу и старалась лизнуть щенка. Утром Перри на месте не оказалась. Она лежала около перегородки, а с другой стороны, плотно прижавшись к ней, спал щенок. После этого я без опаски пустила их вместе. Щенок сразу бросился к Перри. За ночь он сильно проголодался, тыкал ее мордашкой, вилял хвостиком, тихонько повизгивал. И Перри не сопротивлялась. Она легла, а щенок, дрожа от возбуждения и перебирая лапками, жадно зачмокал. Теперь я была спокойна. Перри щенка приняла, и бояться за него было нечего. Назвали его Чужой. Лучше матери ухаживала за ним Перри, да и молока у нее было больше. И щенок стал заметно поправляться. Повеселел, перестали слезиться глазенки, пополнили бока. Он был совсем не похож на прежнего заморыша, этот веселый и резвый щенок. Везде лезет, везде нос свой сует, ничего оставить нельзя. Залез как-то на стол и тетрадь разорвал. На другой раз я убрала тетрадь, так чернила пролил. А измазался как? Прихожу, узнать не могу, был рыжий щенок, а стал черный. На силу отмыла. Сидит Чужой в тазу, визжит, а Перри волнуется, вокруг бегает, ничего понять не может. Она всегда так волновалась, когда щенка трогали. Свои еще ничего, а попробуй подойти, кто посторонний, сразу вцепится. Пришел однажды монтёр электричество чинить. Залез на лестницу. Да так на ней и остался. Просидел до моего прихода, бедняга. И все-таки Чужой щенок не мог Перри заменить своих. Впрочем, Чужой не обижался. Он был на редкость самостоятельным щенком. Если я выпускала его погулять, он не бежал за мной, как это делали щенята его возраста. Наоборот, приходилось бегать за ним. Он уходил, куда вздумается, делал, что хотел. Не слушался, когда его звали, вечно все вынюхивал и что-то искал. А чутье у него было превосходное. Где-нибудь в стороне, под глубоким снегом, вырывал вдруг селедочную голову, старую кость и обязательно тащил все домой. Складывал под подстилкой всякую дрянь и охранял ее как драгоценность. Не меньше любил Чужой пугать животных. Около слоновника на горе жили сибирские козероги. Они очень похожи на коз, только большие и серые. Когда я проходила с Чужим, они бежали всегда вдоль решетки и грозили ему своими длинными страшными рогами. Но щенок не пугался. Интересно было смотреть, как он старался их раздразнить и подманить поближе. Приседал на передние лапки, отпрыгивал и делал вид, что боится и убегает. А когда обманутые козероги подходили слишком близко, старался укусить. Куснуть зазевавшегося ему очень нравилось. Однажды он напал на козленка, но козленок оказался бедовым. Он не испугался, не убежал. Поднялся на задние ножки, постоял, и вдруг, красиво тряхнув головой, ударил щенка рожками в бок. Чужой взвизгнул и отскочил. Рожки были маленькие, но острые. Чужой поджал хвостик и бросился ко мне. С тех пор он коз не трогал. В конце мая из неуклюжего лопоухого щенка чужой превратился в красивую стройную собаку со стоячими, как у волка, ушами и гладкой рыжей шерстью. Перри он больше не сосал, но, как и раньше, был дружен с нею. Зато к людям чужой стал не так доверчив, особенно к мужчинам. Уклонялся от их ласки, огрызался, возможно, потому что находился всегда среди женщин. Гулял он теперь мало. Раньше я выпускала их с Перри свободно, теперь боялась. Веселая и резвая собака скучала. От скуки грызла стулья, столы, ковыряла лапами стену. Пришлось чужого и Перри перевести на новую территорию. На новой территории был маленький деревянный домик. В нем мы освободили одну комнату и туда перевели собак. Разместились они там неплохо. Бегали по всем комнатам, а иногда заходили и в ту, где готовили корм. Чужой совсем не умел себя там держать, лез на стол. Хватал, что попало, и будь то хотя бы кусок мыла, старался утащить. Приходилось его выпроваживать мокрой тряпкой. Гуляли чужой и Перри до смешного по-разному. Перри всегда медленно, важно. А чужой носился по газонам, клумбам, рыл ямы, валялся в грязи. Приходил домой чумазый. Несколько раз думала я о том, чтобы посадить его в клетку. Жалела только Перри. Казалось, что они должны друг по другу скучать. Я забыла, что они чужие. Разлука наступила сама собой и совсем неожиданно. В свободный загон около нашего домика перевели Динго. Это были братья и сестры чужого. Увидев их, чужой насторожился. Потом обернулся к Перри и, ласково тыкаясь мордой, казалось, звал ее за собой. Но Перри не шла. Чужой несколько раз нерешительно отбегал, возвращался обратно и вдруг, рванувшись, бросился к Динго. Перри осталась одна. Некоторое время она смотрела ему вслед, потом повернулась и медленно пошла. Ее роль приемной матери была окончена.